Глава 20. Конечно, вечер начался не идеально, но извинения Криса значительно исправили положение вещей. Яна искренне обрадовалась, что не стала уходить домой. Ресторан оказался действительно хорош. Такие места выбирают для действительно особых случаев. Крис явно желал произвести впечатление, и Яна это оценила. Мужчина наконец-то переоделся. Сменил кроссовки, джинсы и ветровку на деловой костюм, состоящий из бежевых брюк чинос, хлопчатобумажной рубашки, темно-синего блейзера и коричневых кожаных туфель. Когда они вошли в ресторан, он похвалил ее внешний вид. «Ты прекрасно выглядишь». После этого комплимента Яна с трепетом ждала продолжения вечера. Крис вел себя весьма обходительно, подливал алкоголь и спрашивал, понравилась ли еда. С каждым выпитым бокалом вина, говорить становилось все легче. Он заказал бутылку «Мерло», предварительно уточнив, любит ли девушка красное вино. Они выяснили, что их вкусы совпадают не только в кофе, но и в алкоголе. Крис пил совсем мало, поскольку был за рулем, поэтому на вино налегала Яна. Давно столько не пила и догадывалась, что слишком много болтает. Но мужчина не возражал. Он соглашался, смеялся над шутками и одобрительно кивал. В излишней болтливости нет ничего удивительного, ведь последние несколько недель ее единственным собеседником выступал молчаливый Тиндер. Они закончили с основным блюдом, поэтому официант убрал пустые тарелки и положил на стол десертное меню. Они, всецело увлеченные разговором, даже не взглянули на него. Сейчас Яна рассказывала о выходках Тиндера. «Иногда он такой непослушный», — сказала она, делая очередной глоток вина. «Что пес вытворил на этот раз?» — с улыбкой спросил Крис. «Забрался в дальнюю спальню. Ну, ту самую, где Камила хранит коробки с вещами. Я не закрыла дверь, поэтому утром он спустился оттуда с виноватой мордой, а в зубах держал маленькие белые пинетки. Я догадалась, что это не мое, засмеялась она. «Поэтому пошла наверх и увидела, что все вещи разбросаны по полу. Возможно, он скучал по хозяйке и её запаху, не знаю. Я сложила вещи на место, но он так выразительно на меня посмотрел, словно сам образец невинности». Яна замолчала, ожидая веселой реакции Криса. Но мужчина не смеялся. «А что за пинетки?» — уточнил он. «Как у младенца или большой куклы», — пояснила Яна. Положила их обратно. А потом нашла на полу еще одни, вместе с маленьким костюмчиком. Крис почему-то молчал. «В коробке было что-то еще? Наконец спросил он. «Вот альбом. Я все положила обратно. И буду следить, чтобы Тиндер опять туда не проник». Мужчина по-прежнему выглядел мрачным и задумчивым. Разговор почему-то сошел на нет. Яна ничего не понимала. Крис нахмурился. «Почему? О чем он думает?» Девушка отпила вина. «Собаки такие непослушные», — закончила Яна. «Согласен. Убедись, что дверь в эту спальню будет надежно закрыта. Камила рассердится, если узнает, что Тиндер залез туда и повредил ее вещи. Он ничего не тронул». С легкой обидой ответила девушка. «Ничего не погрыз. Мне жаль, что так случилось, и я обязательно скажу Камилле. Не знаю, что я еще могу тут сделать». Крис кивнул и сказал. «Я попрошу счет». Не дожидаясь ответа спутницы, он махнул официанту. «Счет, пожалуйста», — попросил он, стараясь не смотреть Яне в глаза. «Да, сэр. Вы хотели бы кофе?» «Нет, спасибо». Мужчина уже достал бумажник. «Я заплачу за себя», — предложила Яна. Она смотрела, как Крис оплачивает счет, не понимая, что пошло не так. Почему он так беспокоится о том, чтобы Тиндер не проник в закрытую спальню Камиллы? Ведь пес не причинил никакого вреда. Там, возможно, хранились такие вещи, которые ей не следовало видеть. Например, альбом с фотографиями из их последнего отпуска. Но она не стала говорить, что заглядывала в него. Они молча пошли к выходу. Девушка корила себя за длинный язык, но по-прежнему ничего не понимала. Парочка села в машину. «Крис, я сделала что-то не так?» — спросила она, когда завелся двигатель. «Нет». «Тогда почему ты молчишь?» «Я и не заметил», — — угрюмо ответил он. «Могу уехать на такси, если хочешь», — предложила Яна. «Нет, я довезу тебя». И они снова замолчали.